Ловкость рук. «Странно», — сказал Юстус. «Я не заметил, чтобы кто-то в это время поднимал что-либо с земли». Самый наблюдательный из друзей рассматривал людей, сидящих у брезента, на котором до этого лежал красный чехол. Две женщины и четверо мужчин, стоя на коленях, рылись в куче запчастей. На этой брезентовой витрине лежали в основном рулевые колеса, рычаги сцепления и различные педали. «Извините», — громко произнес Юстус, — «никто из вас случайно не брал красный кожаный чехол для руля? Мистер Батчер собирался его приобрести и отвлекся на разговор с нами. Если вы его взяли, пожалуйста, будьте так любезны, верните мистеру Батчеру. Он уже снял старый чехол с руля и даже получил 10% скидку за это». Некоторые из покупателей рассмеялись. Друзья внимательно изучили их. Четверо были в заляпанных маслом комбинезонах. Еще один в плаще с масляными пятнами. Рассматривал педали. У одной из женщин на плече была сумка, украшенная множеством нашивок, а над головой — желтый зонт. Но все они покачали головами. «Жаль», — сказал Бен Батчер. «Я хотел сделать Виоле приятный сюрприз». Он пожал плечами и тут же улыбнулся. «Ну, не повезло. Ладно, ребята, спасибо за помощь, даже если усилия были напрасны. Увидимся завтра на гонках. Может, я найду для Виолы что-нибудь еще». Трое юных детективов посмотрели ему вслед. А Юстус решил присмотреться еще и к женщине с желтым зонтиком и большой сумкой. Она медленно шла вперед. «У нее нашивки с различных гонок, на которых она побывала», — прошептал Юстус. «Она похожа на фанатку. Может, она хотела найти какой-нибудь особенный сувенир?» «Сейчас узнаем», — буркнул Питер. Он догнал женщину, стараясь заглянуть в ее сумку, но потом остановился и покачал головой. «Хм», — пробормотал Боб. «И кто, интересно, заставил чехол так быстро исчезнуть? Странно». Он посмотрел в сторону кассы. В очереди к ней стояло большое количество людей, но ни у одного из них в руках не было красного кожаного чехла. «Если кто-то и взял эту вещицу, то наверняка еще не успел оплатить». «И он мог спокойно затеряться в толпе», — сказал Юстус. «Я только одного понять не могу. Как мы ничего не заметили? Чехол ведь довольно яркий и лежал так близко». К ним вернулся Питер. «Она его не брала. А я был бы счастлив за Бена и Виолу. Они оба такие милые». «Ну что ж», — сказал Боб, — «среди огромного количества приятных людей всегда найдется паршивая овца». «Думаешь, кто-то засунул чехол в карман и не хочет за него платить?» — спросил Питер. «Вполне возможно», — кивнул Боб. «Особенно если этот предмет интересует знатоков и коллекционеров. Не зря же он приглянулся Бену Батчеру». «Тогда это ужасный поступок!» — воскликнул Юстус. «И весьма неприятный. Давайте еще раз внимательно осмотримся. Если здесь орудует вор, мы должны его выследить. Я не хочу, чтобы дядю Титуса обманули». «Но у нас ведь нет никаких зацепок», — возразил Боб. «Ну почему же?» — отозвался Питер. «Чехол выглядит классно. Думаю, тут многие хотели бы приобрести себе нечто подобное». Трое юных детективов разошлись в разные стороны, внимательно наблюдая за людьми, снующими между машинами и запчастями. Среди такого количества автогонщиков, механиков и болельщиков трудно найти возможного вора. Но внезапно рядом с Юстусом вырос Боб и дернул его за рукав. «Смотри, вон тот мужчина в длинном заляпанном маслом плаще. Он ведь был рядом, когда Бен с нами беседовал». «Похоже, что да», — подтвердил Юстус. К ним подошел Питер. «Плащ у него слишком длинный и широкий», — продолжил Боб. «Хоть он и испачкан, как и комбинезоны, но в нем же неудобно работать. Я подметил еще одну деталь. Ткань легкая, а свисает, будто она из железа». «Действительно», — с удивлением отметил Питер. «У него явно полные карманы». «Точно», — согласился Юстус. «Давайте посмотрим поближе». Трое юных детективов спрятались за ярко-зеленым старым жуком. Так называют модель Volkswagen Käfer. С немецкого «Кефа» — «Жук», которую известная автомобильная компания выпускала с 1946 по 2003 год. Они увидели, как мужчина в плаще подошел к одному из брезентов, на котором высилась гора старых зеркал заднего вида. Внезапно произошло нечто странное. Мужчина даже и не подумал наклониться, а зеркало, словно по волшебству, вдруг оказалось в его руке, а в следующее мгновение исчезло внутри плаща. «Что это было?» — озадаченно спросил Питер. «Этот парень владеет магией?» «Конечно нет!» — воскликнул Юстус. «Просто припрятал зеркало в потайном кармане, мошенник!» «Я уже слышал о подобном», — вставил Боб. «В пальто или плащах делают большие внутренние карманы, в которых удобно прятать добычу. Такое специальное приспособление для воров». «Но как он заставил зеркало подпрыгнуть и оказаться в руке?» — недоумевал Питер. «Никаких прыжков. Он просто поймал рыбку», — догадался Юстус. «Похоже, у него магнит на веревочке». «Но ведь чехол из кожи, а не из металла. Не примагнитится», — рассудил Питер. «А он тоже пропал». «Возможно, у него есть второй шнур с петлей или крючком», — предположил самый сообразительный из друзей. «В любом случае, прямо сейчас у этого вора наше зеркало, и мы воспользуемся этим». Питер в недоумении посмотрел на него. «И как мы поймаем его с поличным? Мы же не охранники в супермаркете». «А мы не будем ловить его», — злорадно улыбнулся Юстус. «Лучше пусть он в следующий раз хорошо подумает, прежде чем применять свои уловки. Мы должны проучить его». «И как мы это сделаем?» — спросил Питер. «Вряд ли вора можно убедить в том, что он поступает неправильно». «Мы не будем убеждать, а преподадим ему урок», — ответил Юстус. «Я уверен, что слова тут не помогут, поэтому лучше сразу перейти к действиям».